Глава 25. В приемной комнате жреца было все очень просто и уютно. Посередине большой комнаты размещался каменный стол. Он был таким громадным и длинным, что казалось, за ним могут поместиться все встречающие нас в убежище эльфы. Вокруг него стояли мягкие кресла, покрытые темно-зеленым материалом. Все пространство комнаты заполнял мягкий теплый свет, освещая расписанные стены, на которых были изображены какие-то сюжеты из прошлой жизни клана Джере. Вдоль двух стен стояли мягкие длинные диваны, а на противоположной от входа стене виднелись две небольшие по высоте примерно 1-2 метра, но очень широкие двери. Возможно, за ними находились покои старого жреца и его рабочий кабинет. В комнате мы были вшестером. Помимо меня, жреца, капитана и его брата присутствовали Лирс Вариэл и седой полусотник клана Ярс Вариэл, назвавшийся отцом Лирса. Скорее всего, оба Вариэла были телохранителями старшего жреца. Молчаливая пауза затягивалась, поэтому мне пришлось брать разрядку этой обстановки на себя. «Уважаемый Ри Линель и все остальные присутствующие», — начал я свою вступительную речь, — «в нашем мире не принято ходить в гости с пустыми руками, поэтому прошу принять от меня небольшие скромные подарки на память о нашей встрече». После сказанного я вручил старому жрецу две книги с иллюстрациями и фотографиями «Природа СССР и народы мира», а остальные эльфы получили по маленькой модели реактивных самолетов. Все напряжение присутствующих тут же исчезло. Взрослые эльфы, как малые дети, рассматривали неизвестные для них модели летательных аппаратов, а седой жрец с увлечением разглядывал цветные фотографии в книге «Народы мира». Пока все были заняты, мне никто не мешал доставать из пакета две бутылки с полусладкими грузинскими винами «Хванчкара» и «Кинзмараули», а также разные консервы и вакуумные упаковки с колбасными и сырными нарезками. Все-таки стазис-хранилище – очень удобное изобретение, хоть и не из нашего мира. «Станислав Иванович, скажите», – не отрываясь от книги, спросил старый жрец, — «все эти виды разумных живут на разных планетах, в звездных системах вашего мира?» «Почему вы так решили?» «Все эти народы живут на моей родной планете». «А какова сейчас численность населения разумных на вашей планете?» «Точную цифру назвать не могу. Где-то примерно 7 миллиардов разумных, только нашего вида, не считая множества других видов живущих. Радку, представительницу древних сполотов, вы уже видели. Так вот, только их видов на нашей планете проживает около сотни. Изображение их вы можете увидеть во второй книге». «Невероятно! Столько видов разумных и только на одной планете. Жаль, что я не понимаю, что означают эти надписи под изображениями. Мне бы тогда было более понятно, о чем сказано в книгах». «Не вижу никаких проблем с этим. В медсекции корабля вам можно залить мнемомодуль одного из наших языков, и тогда вы сможете сами прочитать эти книги». «Разве у вас на планете не один язык общения?» «Нет. У каждого народа разумных на нашей планете свой язык общения. А эти две книги изданы на моем родном языке». «Невероятно. О таком большом разнообразии видов разумных и множестве языков говорилось только в древнейших легендах и преданиях. Но у наших ученых, изучающих наследие далекого прошлого, принято считать, что это все придумано составителями легенд и преданий, чтобы показать величие древних. А оказывается, все это существует в действительности». «Я бы не стал доверять таким вот ученым. Рядом с вами на планете живут мудрые гарны. Кто-нибудь из вас, я сейчас не говорю про всех представителей мира Джере, а хотя бы кто-нибудь из вашего клана попытался с ними пообщаться? Но ведь гарны неразумные и опасные дикие животные, которые несут только смерть». «Точно такими же неразумными и опасными дикими животными разумные гарны считают всех вас, представителей Джере. Вот видите, уважаемый Линель, к чему может привести глупость, высказанная вашими учеными. Почему-то мы нормально общаемся с гарнами, и они на нас не только не нападают, а даже помогают нам». «Каким образом, Станислав Иванович, гарны могут вам помогать?» — удивленно спросил жрец. «Обычным. Вот мы сейчас с вами здесь общаемся, а гарны по моей просьбе охраняют все подходы к убежищу. чтобы никто из пришлых чужих не мог тайком подобраться ко входу и напасть на убежище. Едва я успел закончить говорить, как в комнату вбежал совсем молодой эльф с перепуганным лицом и, обратившись к полусотнику, начал ему докладывать. «Там у входа гарны, они перекрыли выход из убежища. Мы насчитали их порядка 20 взрослых особей, не считая малышей. Все взрослые с оружием ждут вашей команды, дядя Ярс, чтобы отразить их нападение. Меня послали к вам, чтобы получить приказ на отражение атаки гарнов». «Вот вам и ответ, уважаемый Линель», с небольшой стальной интонацией в голосе произнес я, глядя на седого жреца. «Вместо того, чтобы пообщаться с пришедшими к убежищу гарнами, ваши подчиненные готовы стрелять и убивать, даже не разобравшись в происходящем». Лицо старого жреца покрылось красными пятнами. Он резко повернулся к посланцу и гневно произнес: «Никакой стрельбы, никакой атаки на гарнов и никакого оружия, выходящих наружу. Гарны по приказу древнего охраняют вход в наше убежище от нападения чужих. Если кто-то посмеет причинить им вред, будет считаться преступником. Ясно?» «Да, мудрейший. Тогда бегом назад и передай всем мои слова». Молодой эльф мгновенно исчез за дверями. Из коридора слышался только гулкий звук его удаляющихся шагов. «Уважаемый Линель, может, нам стоит вместе сходить и пообщаться с гарнами, чтобы вы смогли убедиться в их разумности?» «Думаю, что мы с вами сможем это сделать позже, уважаемый Станислав Иванович. У меня нет оснований не верить вашим словам». «Благодарю вас за доверие. Тогда думаю, что настала пора попробовать вам угощение нашего мира». И я указал на выложенные консервы и упаковки. «Надеюсь, у вас найдется пустая посуда, чтобы на нее выложить все эти продукты». Не знаю, где и какую кнопку нажал старый жрец, или, может, он отдал приказ по своей нейросети, но в стене открылась большая ниша, заполненная посудой ручной работы, очень похожей на серебряную, а также светло-зеленых цветов бокально-рюмочной продукции. Не успел я закончить раскладывать на тарелке содержимое консервов и вакуумных упаковок, как в комнату зашли несколько женщин, которые принесли горячие местные деликатесы и что-то похожее на овощи и фрукты. Быстро расставив все принесенное добро на каменном столе, они сразу же удалились. Судя по замиранию полусотника Ярса Вариэла, это он молча отдавал женщинам команды посредством своей нейросети или симбионта. Мы рассели за столом по трое напротив друг друга. Справа и слева от меня сидели братья Конуэлы, а также справа и слева от жреца сели отец и сын Вариэлы. Мне осталось только разлить по бокалам бутылку грузинского вина и, произнеся «За нашу добрую встречу», первым медленными глоточками осушить свой бокал. Все присутствующие повторили мои слова и также медленно выпили вино. На их лицах читалось неподдельное удивление и восхищение от аромата и вкуса вина. Вторую бутылку этого вина из ягод, растущих только в одном предгорном месте нашего мира, я оставляю вам в подарок, уважаемый Линель. А теперь прошу отведать пищу нашего мира. Благодарю вас за подарки, уважаемый Станислав Иванович, и в свою очередь прошу отведать нашу пищу. После взаимных речей началась обычная трапеза. Мне пришлось попробовать все их продукты, а им все наши. Вскоре обстановка за столом стала напоминать обычное общение без всякого официоза. Примерно через полчаса братья Конуэлы нашли какие-то общие темы для общения с Вариэлами, а жрец попросил меня проследовать за ним. Мы направились к одной из дальних дверей. Зайдя в двери, я понял, что ошибался, посчитав, что тут находятся личные покои жреца или его рабочий кабинет. Предо мною было очень большое помещение, метров 20 шириной и метров 30 длиной. Посредине помещения на полметра в высоту поднималась круглая каменная площадка, метров 10 в окружности, на которой стояла большая каменная арка, высотой около 6 метров. Перед этим сооружением было каменное возвышение, напоминающее пульт управления. «Станислав Иванович, то, что вы видите, построено расой наших предшественников. Предназначение этого сооружения мне неизвестно. Я всего лишь его хранитель. Мне приходилось изучать письменные источники на языках ушедших древних и древних вечных, но здесь используется письменность, никому неизвестная. Не могли бы вы посмотреть, что там написано, Может быть, вам откроется предназначение всего здесь находящегося. Мы подошли к каменному возвышению, похожему на пульт управления. Слева шли отдельные надписи рядом с отверстиями разных форм, а справа находился текст, который мне показался очень знакомым. Задумавшись на некоторое время, мне удалось вспомнить, где я уже видел похожие по написанию письмена. Надписи и сам текст напоминали руническое письмо из Вед. Я коснулся руками первой строки и провел по ней пальцами, словно убирая невидимую пыль, которой в помещении не было. Строка засветилась от моего прикосновения нежно-золотистым свечением, и раздался мягкий, певущий голос, исходящий от пульта, который напевно произнес: «Сварга двора у твари в лесе». «Станислав Иванович, вы что-нибудь поняли из сказанного?» «Это написано и прозвучало на одном из древнейших языков нашего мира. Сварга означает небеса, двара – двери, врата, у твари – открывать. А слово «в лесе» у нас толковали как имя бога Велеса. И звучала фраза так: «Небесные врата открывает Велес». Но мне почему-то кажется, что последнее слово имеет тут совершенно другое значение и должно восприниматься дословно «в лесе». Таким образом, мы получаем фразу «небесные врата откроются в лесе». А что такое небесные врата? Скорее всего, перед нами механизм связи между планетами, а возможно и для перемещения с планеты на планету, без использования космических кораблей. Фантасты нашего мира называют такие сооружения порталами или вратами между мире. Фантасты – это кто? Люди, которые видят в своем сознании некие яркие события, а потом описывают в своих книгах не только миры прошлого и будущего, но и миры параллельных вселенных. Ясно. В нашем мире джеры их называют ясновидящие псионы. Вступать в полемику со жрецом относительно значения слов мне не хотелось, поэтому пришлось просто кивнуть головой. Пока Линель размышлял о чем-то своем, я попробовал прочитать отдельные надписи на пульте. Получившиеся слова ничего мне не дали, поэтому пришлось отвлекать от дум жреца. «Скажите, уважаемый Линель, а вам знакомы эти слова?» И прошел пальцами по отдельным надписям на пульте. Опять раздался мягкий певущий голос, произнося слова: «Лэния, Влария, Ридана, Дилана». «Знакомы. Это древние названия планет в мире Джаре. Лэния сейчас называется Лерна. Это центральная планета нашего клана. Влария. Теперь она называется Вларна. Это центральная планета клана Сияющих Мечей. Ридана и Дилана сохранили неизменными свои древние названия. Они являются центральными планетами кланов Стражей Закона и Белого Листа». Получается, что этот комплекс предназначен для связи с центральными планетами кланов Джаре. Очень удобная система. Но думаю, что более подробно с ней мы ознакомимся позже. А сейчас нам нужно вернуться, чтобы ни ваши, ни мои подопечные не подумали, что я похитил вас или вы меня». «Вы правы, Станислав Иванович», — сказал жрец и улыбнулся. «Возвращаемся». В приемной комнате жреца все были в напряженном состоянии, и только наше появление смогло кое-как разрядить сложившуюся обстановку. Помимо оставленной нами за столом четверки наших помощников, в комнате присутствовало еще десяток мужчин с оружием. «Это что здесь происходит?» – строгим и повелительным голосом сказал жрец. «Кто это позволил вам, да еще с оружием, заходить в мою приемную комнату, когда у меня обедают приглашенные гости? Для вас что? Законы мира Джаре и мои личные установления уже не существуют?» «Мудрейший, но вот эти двое», – начал один из присутствующих и показал на братьев Конуэлов. «Они из клана Сияющих Мечей, наших врагов». «И что?» – перебил его старый жрец. «Это позволяет вам врываться ко мне в комнату с оружием? А то, что эти два представителя вражеского клана сейчас находятся на службе у древнего, уже ничего для вас не значит? То, что они привезли большое количество продовольствия для голодающих в убежище, вы уже успели позабыть? А то, что жена древнего, богиня Яра Славная, сейчас исцеляет ваших же детей, это тоже для вас значения не имеет?» «Прости, мудрейший, мы не знали всего этого. Нам сказали, что в вашу комнату проникли представители вражеского клана, причем один, даже не скрываясь, одет в форму капитана вражеского корабля. «Кто вам сообщил такие известия?» – строго спросил жрец. «Думаю, что это был тот молоденький посыльный, уважаемый Линель», – вмешался я в их весьма жесткий разговор. «Тот самый, которого посылали за приказом атаковать гарнов». «Это так?» – резко уточнил жрец. «Да, мудрейший. Геллер прибежал к нам и сообщил ваш странный приказ не атаковать гарнов. Он также рассказал, что у вас в комнате находятся двое похожих друг на друга представителей вражеского клана. Одного он узнал по военной форме клана Сияющих Мечей. Воины в точно такой же форме убили его родителей, поэтому он обознаться не мог. Кроме того, он сказал, что чужак взял под свой контроль вас, полусотника и десятника. Вот мы и прибежали к вам на выручку и хотели арестовать всех вражеских лазутчиков. Вот видите, уважаемый Линель, как на совершенно пустом месте из-за глупости, сказанной одним идиотом, начинаются военные конфликты. Ваша война между кланами подтверждает мои слова. Один идиот сказал глупость, а остальные, не раздумывая, в нее поверили. А уже в результате война всех против всех». В этот момент в комнату ураганом ворвался совсем молоденький эльфенок, чуть не сбивший с ног десятника, и бросился сразу к жрецу. «Мудрейший, наш отряд, посланный в пещеру с больными, погиб. Все уничтожены неизвестным оружием. Два десятка ваших верных воинов только достигли входа в пещеру, как тут же все упали замертво». Старый жрец повернулся ко мне и вопросительно посмотрел на меня, ожидая какого-либо ответа на принесенную весть. «В нашем мире, уважаемый Линель, есть поговорка по этому поводу. Она звучит так. У страха глаза велики. Все, что вы сейчас услышали из уст этого юнца, это и есть не голос разума, рассказывающий о произошедших событиях, а голос страха, выдающий желаемое за действительное». «Так что же там, по-вашему, произошло, Станислав Иванович?» «Точное выполнение моего приказа. Перед тем, как моя жена Яра и представительница древних сполотов отправились лечить детей, Радка получила от меня приказ усыплять всех подряд, кто будет мешать лечению или войдет к ним в помещение с оружием. Вы хотите сказать, что они не погибли, а просто спят?» «Именно это я и сказал. Мы можем долго обсуждать сказанное, но я вам предлагаю сделать все по-другому. Давайте пройдем на место происшествия, где все сами убедятся в правдивости моих слов, а также в том, что все ваши бойцы живы, но при этом крепко спят». Все сразу стали выходить в коридор, нам вшестером осталось лишь последовать за ними. Через 5 минут хождения по лабиринтам убежища мы вышли на очень широкую площадку, примерно 20 на 20 метров, на полу которой лежали в разных позах бойцы. Жрец самолично обошел и осмотрел всех лежащих на полу. «Станислав Иванович, вы можете что-нибудь сделать, чтобы привести их в сознание?» «Могу, уважаемый Линель. Только дайте команду своим подопечным, чтобы они забрали у спящих все оружие, а то, не дай бог, кто-то с просонок начнет стрелять и кого-нибудь ранит или убьет». Жрец сделал еле заметный жест рукой, и все присутствующие жители убежища сразу бросились собирать оружие. В этот момент из бокового входа появились Радка и маленький эльфенок, аппетитно поедавший половину кружка краковской, которую держал в левой руке, а вторую половинку колбасы, которую он держал в правой руке, осторожно откусывала рысь. Они вдвоем с любопытством наблюдали за происходящим. На некоторое время все движение на площадке замерло. Все, открыв рты от удивления, смотрели на необычную жующую пару. Дождавшись, когда рысь доест свой кусок колбасы, я обратился к ней на понятном для нее языке. «Радка, разбуди спящих, они не причинят нам вреда». Один местный малыш сказал глупость, будто на них напали, и все побежали на защиту. «Хорошо, старший, сейчас они начнут просыпаться». Похоже, что многих не было при нашем прибытии в убежище, потому что на площадке все замерли, услышав наше с Радкой рычание. Только жрец сразу понял, о чем мы с ней общаемся, поэтому он тут же переключил все внимание присутствующих на себя. «Ну, и что вы все остановились? Ни разу не видели, что древние могут разговаривать с другими разумными? Так вот вам наглядный пример. Древний сказал представительнице древних сполотов, чтобы она разбудила всех спящих. И смотрите сами, они все просыпаются». Просыпающиеся поднимались и удивленно озирались по сторонам, глядя то на меня со жрецом, то на Радку с маленьким эльфенком. Но вскоре, заметив строгий взгляд жреца, подходили к нему. Когда все проснувшиеся собрались около жреца, тот строго спросил: «Кто отдал приказ атаковать помещение с больными детьми?» Проснувшиеся сразу начали озираться по сторонам, выискивая кого-то глазами. «Кто отдал приказ атаковать?» — повторил жрец. «Приказ атаковать этот сектор нам отдал десятник Марыл», — сказал один из проснувшихся. «Но я его не вижу среди присутствующих». «Разберись, Ярс», — сказал жрец полусотнику, тоном, не терпящим возражения. «До моего возвращения никаких окончательных решений не предпринимать. Я с древними отправляюсь на их корабль с ответным визитом и без всяких сопровождающих». «Сделаю, мудрейший», — ответил Ярс Варриэл и, повернувшись к остальным, приказал: «Срочно найти и доставить ко мне десятника Марыла и посыльного Гиллера». Эльфийский муравейник сразу же пришел в движение, и вскоре на площадке почти никого не осталось, кроме меня, жреца, Радки, Лирса и братьев-капитанов. Даже маленький эльфенок, жующий колбасу, и тот исчез. Скорее всего, он был забран своим отцом. Мы зашли в комнату, откуда вышла Радка. Ярочка умывалась, а Мириэль поливала ей на руки воду из красивого кувшинчика. «Чем порадуешь, Яра?» «Мы вовремя прибыли сюда. 10 детей были в очень плохом состоянии, но сейчас все позади. Все дети живы и здоровы. Теперь им нужно только усиленное питание и прогулки на свежем воздухе, хотя бы по 2-3 часа в день. Без солнечного света они долго будут восстанавливаться». «Лирс, ты все слышал», — произнес жрец. «Исполнить все, что сказала богиня Ярославная». «Мудрейший, а как быть с прогулками на свежем воздухе? Ведь там же гарны». «Не волнуйся, Лирс», — сказал я десятнику. «С гарнами я договорюсь. Они лучше вашего заботятся о потомстве». «Станислав Иванович, а можно нам с девочками на корабль?» — спросила Мириэль. «Богиня Яра нас начала учить лечению. Не хотелось бы прерывать обучение. А там еще и Эмилия бы нас обучала. У девочек уже активировали симбионты. Они же старше меня». «Ну, если дело касается учебы, тогда я не против. Но ехать вам придется на платформе, так как мест в машине мало. Заодно вам нужно получить разрешение уважаемого Линеля, ведь он отвечает за вас». Молодые эльфики мгновенно окружили старого жреца и затараторили, кто во что гораст. В этом девичьем гамме было трудно разобрать что-то конкретное. Однако они быстро его уговорили, получив разрешение отправиться учиться на корабль. Через пару минут они уже упорхнули собирать свои вещи. «Станислав Иванович, я благодарен вам за то, что вы взяли их к себе учиться», — сказал жрец. «Ведь среди них моя единственная правнучка Ариэла». «Не нужно благодарности. Она же будет учиться, чтобы помогать другим избавляться от недугов и болезней. В нашем мире дети начинают учиться с 6-7 лет, и к 20 годам многие имеют не одну, а две профессии. Мой сын в 20 лет был программистом и водителем». «Вы сказали, был? Что с ним случилось?» «Случилось. Вся моя прошлая семья погибла в авиакатастрофе много лет назад. Извините меня, что я затронул больные для вас воспоминания». «Ничего страшного. Пойдемте на выход. Нам нужно сделать еще одно важное дело». «Какое дело, Станислав Иванович? Позвольте узнать». «Пообщаться с гарнами. Разве вы забыли?» «Если честно сказать, то я действительно забыл про то, что мы хотели сходить к ним». В траве у дороги мы расстелили светоотражающий материал, взятый из повозки, и на него стали выкладывать мясные продукты из коробок в машине. Получилась небольшая импровизированная накрытая поляна. «Арта, ты где?» – позвал я на языке гарнов. Через минуту две из кустов появились знакомые мордочки Гарны и ее малышей. Следом за ними шли еще пятеро более крупных кошаков. «Мы здесь, старший. Со мною пришли старшие из нашего клана». «Это хорошо, Арта. У меня к ним есть просьба. Но для начала я хотел бы узнать, сколько у вас тут малышей?» «Зачем тебе это нужно, древний?» – спросил самый крупный самец. «Разве нас пятерых для общения тебе мало?» «Как я понял, ты глава клана Гарнов. Могу я узнать твое имя, прежде чем отвечу на твой вопрос?» «Мое имя Корс, древний». «Очень хорошо, уважаемый Корс. Про малышей я спросил для того, чтобы их накормить, пока мы будем с вами общаться. Тогда мне понятен вопрос. Здесь с нами 30 малышей. Вот и хорошо. Арта, отведи всех ваших малышей к Яре. Там для них приготовлена еда. Гарна издала призывный звук, и со всех сторон из кустарников стали выходить малыши, которых Арта сопроводила к накрытой поляне. «Почему ты так поступаешь, древний?» «Потому что так принято поступать в моем мире, Корс. Малыши всегда должны быть накормлены в первую очередь. Разве вы поступаете не так?» «Мы поступаем так же, но ведь это малыши не твоего клана». «А какая разница, из какого клана малыши, если они голодают?» «Любого голодного малыша сначала нужно накормить, а потом уже разговаривать о различных проблемах. Разве я не прав?» «Прав, древний. Давно я не слышал о таких разумных, как ты. Зато теперь, Корс, ты сможешь не только сам услышать, но и убедиться в моих словах. Давай пройдем к месту, где будут кормить малышей. Там и пообщаемся, если нет возражений». «У нас нет возражений. Вот и хорошо». Переговоры с гарнами прошли в нормальной обстановке. Мне пришлось общаться с Корсом и его помощниками, а Яра переводила наш разговор жрецу и другим представителям Джары. Самое главное состояло в том, что удалось достигнуть договоренности, а не причинения вреда друг другу. Гарны даже сами предложили охранять детей Джары, когда те будут выходить из убежища на прогулку. Взамен они попросили меня доставить старшее поколение клана гарнов на их родную планету, так как младшее поколение решило остаться на Риуле, планете, на которой они родились. Пришлось им объяснить, что сейчас в мире идет большая война, и еще неизвестно, существует жизнь на их родной планете или нет. Гарны поняли это и согласились подождать, пока мы не выясним обстановку в их родном мире. Кроме того, я познакомил жреца с Корсом, сообщив последнему, что скоро жрец сможет общаться с ними на языке гарнов. Глава клана Корс и его помощники сначала удивились сказанному, но узнав, что я сам недавно только стал общаться на их языке, поверили в мои слова. После окончания переговоров Яра с девочками накормили всех взрослых гарнов, а также всех присутствующих Джары, кашей с мясом, которой у целительницы было несколько контейнеров. Каша всем очень понравилась, так что наша совместная трапеза, в которой приняли участие представители 4 разумных видов, удалась. После трапезы мы распрощались с гарнами и отправились на наш корабль. На планетарном разведчике Яра сразу увела девочек с собой. Радка ушла к своим малышам, братья отправились в кают-компанию, а мы со жрецом в медицинскую секцию. В медсекции корабля нас поджидала голограмма медицинского Искина. «Командир, у меня несколько вопросов». «Немного позже, Эмили. Для начала займись нашим гостем, уважаемым Линелем. Помимо восстановительных процедур, ему нужно залить мнемомодуль нашего обычного языка, чтобы он мог не только общаться, но и читать на нашем языке. А также мнемомодуль языка гарнов с массивом образов общения». «Уважаемый Линель, какой у вас возраст?» «А разве вы это не можете определить?» «Мы можем определять возраст разумного, но в таком случае вам, возможно, придется сменить капсулу. Поэтому и был задан такой вопрос». «Вот в чем дело», — усмехнулся жрец. «Мне 499 лет, без учета времени, проведенного в стазис-капсулах, а с момента рождения 2500 лет. Тогда прошу вас раздеться и проследовать в капсулу регенерации». «Дополнительный вопрос. Вы желаете пройти курс омоложения?» «Почему возник такой вопрос, Эмилия?» — спросил я Искина. «Командир, в моих банках памяти заложено спрашивать у всех представителей Джере старше 400 лет о желании пройти курс омоложения». «Что вы на это ответите, уважаемый Линель?» — спросил я жреца. «До какого возраста омолаживается организм и что будет с моими знаниями и опытом?» «Внутренний и внешний возраст вы выбираете сами. Все ваши накопленные знания и жизненный опыт остаются неизменными. Наш командир, например, был очень старым. При прохождении омоложения он выбрал внешний возраст 33 года, а внутренний возраст 25 лет. Сколько будет длиться омоложение? Рекомендую вам первый вариант – постепенное омоложение, которое будет длиться в течение 1 года. Мне подходит этот вариант. Если возможно, то внутренний возраст я выбираю в 35 лет, а внешний возраст в 50 лет. Данные приняты. Прошу занять капсулу регенерации. Когда крышка капсулы закрылась, я обратился к медицинскому Искину. Эмилия, не забыла мой приказ относительно всех, кто попадает в наши медицинские капсулы? Нет, командир. Я помню все ваши приказы и распоряжения. Полное ментоскопирование всех и создание мнемомодулей с массивами данных. Совершенно верно, Эмилия. Эти действия выполнять по умолчанию, даже если от меня не поступило команды подтверждения. Принято, командир. Вот и хорошо. Через сколько времени ты сможешь создать мнемомодуль языка с массивом данных жреца? Через час все будет готово. За 500 лет у него накопился большой объем данных. Мне этих знаний для нормального общения в мире Джере сейчас как раз и не хватает. Теперь давай свои вопросы. Меня интересует, когда будет доступ к данным, скачанным с медицинского Искина крейсера. Мне нужно уточнить у Белояра, выявлены там все вредные закладки или еще нет. Мне не очень хочется, чтобы какой-то вирус или закладка повлияли на твою личность. Благодарю за вашу заботу, командир. Я понимаю вашу осторожность и буду ждать окончания проверки массива с данными. Послушай, Эмилия, а у тебя в наличии еще какие-то мнемомодули языков имеются? Спалотов, общий, имперский, арахнидов, гайдори, лерский и еще около 30 языков нашей галактики, а также 12 языков других галактик. Сколько языков ты сможешь залить за час? Только первые 6 из перечисленных. Вот и хорошо. Я в капсулу. Зальешь мне первые 6 языков, а потом загрузишь дополнение к языку Джере с массивом данных жреца. Ежели кто будет спрашивать, то у меня восстановительные процедуры. Никому о заливке языков и массивов не сообщать. Отметки в банке памяти об этом стереть. Принято, командир. Пройдите в вашу капсулу. Крышка моей капсулы открылась через 2 часа. Хотя для меня прошли лишь мгновения. Никаких неприятных ощущений, никаких головных болей в наличии было лишь жуткое чувство голода. «Эмилия, как все прошло?» «Все прошло по плану, командир. Ваши задания выполнены. Все указанные мнемомодули языков залиты. Единственное установленное отклонение – это повышенный перерасход внутренней энергии, который произошел во время заливки большого массива с данными жреца. Для полного восполнения внутренней энергии вам рекомендуется проследовать в кают-компанию для приема пищи». «Рекомендация принимается. Меня кто-нибудь спрашивал?» «Поступал запрос от главного Искина Белояра. Ему выдан ответ согласно вашего приказа». «Благодарю, Эмилия. Вызови мне Газель. Жреца не будить до моего приказа. Постарайся по максимуму восстановить его силы и убрать все застарелые болезни». «Принято. Газель у входа, командир». «Вот и хорошо. Чуть не забыл. Скоро я пришлю к тебе брата нашего капитана. Ему также все по полной программе. А, вот еще что. Проверь-ка брата капитана и жреца на пси-закладке. Все чужие закладки удалить. У них должна быть только одна пси-закладка о непричинении вреда нашему кораблю и всем, кто на нем находится. Ясно?» «Да, капитан, все будет сделано». «Тогда я ужинать. Утром увидимся». Газель быстро домчала меня до кают-компании, где Ярославна накормила меня невообразимо вкусным ужином. Только я успел закончить с фруктовым десертом, получив целую гамму приятных вкусовых ощущений, как в помещение вошли братья-капитаны. «Командир, мой брат хочет обратиться к вам с прошением». «Лар, что ты хотел у меня попросить?» – спросил я брата-капитана, наливая себе чаю. «Командир, я хотел, чтобы вы приняли мою личную присягу на верность вам и вашему кораблю». «Думаю, на ночь глядя, такие вопросы не решаются. Сделаем вот таким образом. Сейчас ваш брат проводит вас в медсектор, где вы пройдете полное медицинское обследование и восстановление после спасательного аппарата. А завтра мы с вами вернемся к этому вопросу. Мой ответ вас устраивает, братья-капитаны?» «Да». «Да, командир». «Вот и хорошо. Отправляйтесь в медсекцию. Эмилия сделает все, что нужно. Газель стоит возле входа в кают-компанию». Дарк Онуэлл и его брат Лар сразу же отправились в медицинскую секцию корабля. А я, наслаждаясь чаем, посматривал за Ярославной, которая убирала все лишнее со стола. «Ярочка, а где твои ученицы?» «Стась, они очень устали за целый день, поэтому мы с Белояром распределили их по каютам и отправили отдыхать». «Солнышко, может быть, и нам стоит пойти спать? Только чур сегодня мы ночуем у меня в каюте. Ты согласна?» «Да». Обнявшись и поцеловавшись, мы отправились в мою каюту.